Глава 14. Полный разгром. На седьмое утро после эксгумации был как раз вторник. Лорд Питер стремительно ворвался в контору мистера Мерблза в Стейплс-Инн. По пятам за ним спешил детектив-инспектор Паркер. «Доброе утро!» – удивленно воскликнул адвокат. «Доброе утро!» – откликнулся Уимзи. «Льется жаворонка трель от небесных врат. Он идет, мой милый, мой нежный, как походка его легка. Еще четверть часа, и он будет здесь». «Это кто еще?» – осведомился адвокат суровыми интонациями. «Роберт Фентиман». Мистер Мерблс задохнулся от изумления. «А я-то уж оставил всякую надежду», – проговорил он. «А я так нет. Он не сгинул навеки, он просто ушел раньше нас», – говорил себе я. И был прав. «Чарльз, давай-ка выложим на стол наши инкриминирующие улики. Так, ботинки, фотографии, препаратные стекла различных образцов, листок с заметками из библиотеки, верхнюю одежду покойного, да-да, так. И, наконец, Оливер Твист. Великолепно! Вот теперь, как говорил Шерлок Холмс, вид у нас достаточно внушительный, чтобы вселить страх в преступное сердце, пусть даже заковано оно в тройную броню». «А что, Фентиман вернулся по доброй воле?» «Не совсем. Он был, да простится мне это выражение, ведом на веревочке. Через горы и болота, через реки и леса, до тех пор, пока, ну, сами знаете, вели его, вели и обвели вокруг пальца». «А это еще что за шум прихожей? Неужто пушки дали первый залп?» За дверью и впрямь послышался голос Роберта Фентимана. Причем по интонациям, судя, майор пребывал отнюдь не в лучшем расположении духа. Еще несколько секунд, и он возник на пороге. Роберт коротко кивнул мистеру Мерблзу, который холодно поклонился в ответ, а затем свирепо набросился на Уимзи. «Послушайте, это еще что за шуточки? Этот ваш распроклятый сыщик прогнал меня галопом через всю Европу и снова домой? А нынче утром является ко мне и говорит, что вы хотите встретиться со мной в конторе, дабы поделиться новостями об Оливере. Какого дьявола вам известно про Оливера?» «Ах, этот Оливер!» – вздохнул Уимзи. «О да! На редкость неуловимая личность. И ведь в Риме неуловим почти так же, как и в Лондоне. Ну разве не странно, Фентиман, что стоило вам повернуться спиной?» И наш друг Оливер тут же выскакивал. «Точно чертик из коробочки. Ну разве не забавно? Едва на горизонте покажетесь вы, и он исчезает, словно по волшебству. Вот точно так же он околачивался у Гатти, а потом взял, да и ускользнул от нас с вами. Ну, как вам за граница, старина? Хорошо повеселились? Полагаю, вы не сочли нужным сообщить своему спутнику, что гоняетесь за блуждающим огоньком?» В лице Фентимана отразилась целая гамма чувств. Ярость сменилась изумлением, а на смену его снова прихлынул гнев. Но тут мешался мистер Мерблс. «А этот ваш детектив предоставил какие-либо оправдания своего в высшей степени странного поведения? Не он ли почти 2 недели продержал нас в неведении касательно собственных перемещений?» «Боюсь, что оправдываться должен я», – беззаботно отозвался Уимзи. «Видите ли, я решил, что пора поддразнить морковкой ослика номер 2. Я знал, что если мы притворимся, будто Оливер в Париже, Фентиман сочтет своим прямым долгом помчаться вдогонку. По чести говоря, сам он был вовсе не прочь покинуть Англию. Не так ли, Фентиман?» «Лорд Питер, вы хотите сказать, что всю эту историю с Оливеровым вы просто выдумали?» «Именно. Не сам прототип, конечно, но парижскую его разновидность. Я велел сыщику телеграммой вызвать нашего общего друга в Париж и продержать его вдали от столицы». «Но почему?» «Я объясню позже. И уж, разумеется, поехать вам пришлось, верно, старина? По той простой причине, что отказаться вы никак не могли, иначе пришлось бы сознаваться, что никакого Оливера на свете не существует». «Проклятье!» – сорвался Фентиман и вдруг разразился смехом. «А вы хитрюга! То-то мне показалось, что дело нечисто. Когда пришла первая телеграмма, я себе не помнил от восторга. Подумал, что наш сыскных дел мастер допустил самим провидением неспосланный ляп. И чем дольше мы колесили по Европе, тем больше я радовался. Но как только заяц запетлял по собственным следам назад, в далекую милую Англию, к дому родному, я заподозрил, что кто-то водит меня за нос. Кстати, вот оказывается, почему я получал любую визу с такой сверхъестественной легкостью. На следующее же утро, в котором бы часу не обратился. Ну да, скромно подтвердил Уимзи. Я мог бы сразу догадаться, что без подвоха не обошлось. Вы сущий дьявол! Ну и что теперь? Ежели вы разоблачили Оливера, то, небось, всю подноготную выведали, а? Если под этим выражением вы разумеете, что нам известно о вашей мошеннической и бесчестной попытке скрыть точное время смерти генерала Фентимана, мой ответ – да, мы об этом знаем. И должен сказать, что оскорблен в лучших чувствах. Фентиман рухнул в кресло, хлопая себя поляшком и сотрясаясь от смеха. «Я мог бы заранее догадаться, что вы меня рано или поздно раскусите!» – хохотал он. «Ну, шутка-то до чего хороша, а? Боже праведный, я так и подхихикивал про себя. Подумать только, все эти выжившие из ума, замороженные клубные завсегдатые, торжественно расселись кружком. Входят и выходят, и кивают дедули, точно китайские мандарины. А он-то мертвее мертвого. Вот с ногой промашка вышла, да, по чистой случайности. Вам удалось выяснить, где он пробыл все это время?» «О да, со всей определенностью. В телефонной кабинке, знаете ли, остались улики». «Нет, правда? Вот черт!» «Да-да. А когда вы отнесли пальто покойного в гардероб, вы забыли воткнуть петлицу маков цвет». «Ох, боже мой! Вот это называется сглупил. Вы представляете, мне это даже в голову не пришло. Ну да ладно. Наверное, ежели след взяла такая треклятая ищейка, как лорд Питер Уимзи, на выигрыш у меня ни малейшей надежды не оставалось. Но позабавился я всласть». Даже сейчас, как подумаю о старине Бантри, как он с невозмутимой серьезностью обзванивает 2,5 столбца Оливеров, так завопить хочется от восторга. За такую потеху 500 000 отдай, и не то жалко. И то не жалко. «Кстати, о 500 000, — перебил Уимзи, — я одного не выяснил. Каким это образом вам стало известно о наследстве? Леди Дормер рассказала вам о своем завещании? Или Джордж проболтался?» «Джордж? Боже праведный, конечно же нет. Джордж ровным счетом ничего не знал. Старик мне сам сообщил». «Генерал Фентиман? Ну, конечно. В тот вечер, вернувшись в клуб, он сразу поднялся ко мне». «Вот об этом мы и не подумали». Убито подвел итог Уимзи. «Должно быть, слишком уж это банально».